Владимир Сухинин. Вторая жизнь майора, 18. Армагеддон. Армагеддон – это решающая партия в блиц, которую играют два шахматиста на тай-брейке матча за чемпионский титул. Из шахматных терминов. Краткое содержание предыдущей части. В мире закрытого сектора разгорается эпическая борьба за власть, в которой сталкиваются хранители мира, стремящиеся подчинить себе народы магического мира. Они не гнушаются использовать смертных в своих интригах, разжигая глобальную войну. Лигерийская империя, жаждущая расширить свои владения, нападает на королевство Вангар. Но Иридар Тох Рангор, талантливый полководец и безжалостный лидер, вводит жесткие меры военного времени. Его решимость останавливает легионы империи на границе и принуждает их к отступлению. Вангарцы, вдохновленные своим вождем, получают неожиданную помощь от орков, которые вторгаются в приграничные провинции империи. Хаос охватывает Лигерийскую империю, но легионы центральных провинций быстро восстанавливают порядок. Однако радость победы оказывается недолгой. Из-за моря прибывают войска островной империи магов, ведомые могущественной богиней западного полушария Биотой. Маги, скрывавшие свои истинные возможности, наносят сокрушительный удар. Лигерийская империя оказывается в тисках войны на два фронта. Но Рок, хранитель империи, предвидел этот поворот. В союзе с Ридосом и Курамой, хранителями мира Инферно, он призывает армию демонов. Ридос, старый привратник лабиринта, где рождаются дети Творца, оказывается коварным интриганом. Он сталкивает Биоту и Кураму, двух заклятых врагов, в смертельной схватке. Их противостояние начинается с яростного обмена ударами. Биота, чернокожая богиня, использует кинжал захвата душ, подаренный Ридосом. Она ранит Кураму, вырывая душу из тела демона. В этот момент мир закрытого сектора замирает, ожидая исхода этой грандиозной битвы. За ходом сражения, развернувшегося в тени древних миров, наблюдают Рок и Худжгарх. Их взоры устремлены на плененную душу Курамы, которая с яростью бросается на Биоту, утаскивая ее под землю в бездну отчаяния. Рок, некогда предложивший Худжгарху стать его младшим партнером, теперь отказывается от этого предложения. Его уверенность в собственной победе ослепляет его, и он не замечает, как тучи сгущаются над его головой. Тем временем хранитель преддверия Алиш Прокс, известный под позывным Демон, выбирается из-за подни, словно феникс, восставший из пепла. Вместе со своей невестой Исидорой он переносится в закрытый сектор, полный тайн и опасностей. Прокс обращается за помощью к Иридару, известному как Дух, с просьбой найти его близких. Среди них девочка, снежная эльфарка Аврелия, спасенная им из преддверия, и проклятая дриада Корна, обитающая в оскверненной роще на границе Вечного леса и Снежных гор. Друиды предали ее в жертву демонам, и она оказалась в преддверии. Вместе с Проксом и Аврелией они вышли из лабиринта скравов. Ридос, хранитель преисподней, узнает о побеге Прокса и, охваченный тщеславными амбициями, решает уничтожить его. Он жаждет власти над Вселенной, стремясь свергнуть Творца и занять его место. Его план прост — захватить Инферно от преисподней до верхнего слоя и стать самым могущественным богом в мире. Но его замыслы рушатся, когда Прокс, используя армию демонов, захваченных из мира Теллурии, обрушивается на преисподнюю. Ридос, лишенный своей армии, вынужден бежать к Року, признавая его своим господином. Рок, поглощенный своим величием, принимает беглеца и назначает его смотрителем островной империи магов. Армия некросов, оставшаяся без поддержки Биоты, отступает, а демоны возвращаются в Инферно. Островная империя принимает покровительство Рока, а Дзирды, находят защиту у Худжгарха. Их войска направляются к границам Вечного Леса, и империя оказывается бессильной противостоять им. Тем временем в Снежных Горах зреет заговор. Лорды старших домов, недовольные указом принцессы Тореилы о равенстве между домами, объединяются под знаменем Лера Монруила, агента главы тайной стражи Вечного Леса Кирсан-Улы. Он умело играет на амбициях и чувствах недовольных, обещая им восстановление старых порядков. Войска лордов прибывают к столице, требуя открыть ворота. Глава Высшего Совета Лер Чертаил отказывается, но Тора решает сама поговорить с Лером Монруилом, наивно веря, что может убедить его. Однако тот берет ее в плен и угрожает повесить, если город не сдастся. Чтобы спасти принцессу, Лер Чертаил вынужден пустить дружины лордов в столицу. Но перед этим из города выходят войска ополчения под командованием генерала Керны, бывшей Чигуаны, принявшей облик снежной льфарки. Она служит Иридару Тохрангору, главе Дома Высокого Хребта, и ее появление на политической арене становится неожиданностью для всех. Тора и Чертаил оказываются в плену заговорщиков, которые планируют сдать страну лесным эльфарам. Однако у нее нет реальной власти, и большинство снежных эльфаров продолжают считать Высший Совет легитимной властью. Чертаил вместе с Торой отказываются предать свой народ и отдать Монруилу магическую печать власти, хранителем которой Чертаил был многие годы. Заговорщики обрекают его на голодную смерть, но агенты Иридара, Шава и Демоница под личиной девушки-хуманки Эрны спасают их и помогают бежать из плена. Иридар случайно открывает одну из сокровенных тайн творцов — способность моделировать будущее. Он решает попробовать изменить судьбу Снежных гор, но, как бы ни старался, каждый его сценарий заканчивается одинаково. Либо Лер Монруил становится главным управляющим, превращая Снежное княжество в провинцию леса, либо, если Тора Ила занимает трон, страну охватывает гражданская война, итогом которой вновь становится владычество леса. Иридар тщетно ищет выход, но не находит. Тору Илу отвергают все. Младшие дома — за гордость и высокомерие, а старшие — за слабость и неспособность править. В Снежных горах князем может быть лишь тот, кто сумеет силой и умом подчинить лордов. Тора допустила фатальную ошибку, прибыв к лордам старших домов как просительница. Это показало ее слабость и непредсказуемость, и Иридар учел это в своих планах. Он находит Дриаду Корну и снежную эльфарку-девочку Аврелию, сообщает об этом демону. Демон прибывает в Вазанар и встречается со своими близкими. Но ни Корна, ни Аврелия не принимают Исидору и отказываются покинуть мир вместе с Алишем Проксом. Девочка видит свое будущее и говорит, что станет княгиней Снежного княжества. Тут пазл будущих событий складывается в голове у Иридара. Демон, избежав гибели от рук убийц, уходит в Инферно. Он передает Сингур Келлерее свое служение и возвращает к жизни Листи, мать всех сингуров. Демон отправляет их в лабиринт, чтобы доказать их пригодность как хранителей. На другом краю Вселенной назревают события, способные потрясти мироздание до основания. Вейсу нужно было, чтобы Штифтан, временно исполнявший обязанности начальника управления ада по закрытому сектору, не мешал его переговорам с духом. Но Штифтан узнал то, что не должен был, и его тайно ссылают на материнскую планету. Когда он осознает предательство Вейса, его охватывает шок. Однако судьба словно в насмешку посылает ему спутников. Демона из верхнего слоя Инферно и последнего выжившего андроида во вселенной Мурану. Вместе они решают бросить вызов боссам Аом и захватить власть на материнской планете. Штифтан возжелал примерить на себя корону императора. Они начали с захвата власти в поселке новичков, а затем Штифтан отправился к ближайшей скрытой базе ада, чтобы продолжить свою борьбу за власть. Глава первая. Закрытый сектор. Планета Сивилла. Море слез. Могучие ветра, словно невидимые стражи, поднимали волны в океанах, принося прохладу на загадочные острова островной империи магов. Эти ветра, сменяя друг друга, как по велению невидимого ритма, дули с запада на восток и обратно, подчиняясь древним законам природы. Море, известное как «Море слез», становилось ареной для магических бурь, которые некроманты использовали, чтобы скрыть истинные размеры своей империи от любопытных глаз. Никто из хранителей не вмешивался в существование этих островов, скрытых в туманной дали. В древности, когда маги покинули западный континент, они уплыли на тысячи судов, унося с собой не только сокровища, но и простых людей. Эти люди стали основой новой цивилизации, научившись корабельному мастерству и выживанию в суровых условиях океана. Тысячелетия прошли, и народ, расселившийся по островам, разделился на множество путей. Одни стали бесстрашными пиратами, другие — искусными рыбаками, третьи — верными наемниками в армии магов. Владыки островной империи, торгуя магическими артефактами и эликсирами, накопили несметные богатства. Их армия, состоящая из тысяч воинов и могущественных магов, стала одной из самых грозных сил в мире, но их амбиции не знали границ. Глава тайного ковена некромантов, ослепленный жаждой власти и бессмертия, решил, что островная империя должна стать владычицей всего мира. Поддавшись искушению богини Биоты, явившейся ему в образе старой ведьмы, он направил свои армии на Лигерийскую империю. Но их амбиции были жестоко наказаны. Демоны, вызванные Роком, хранителем империи, обрушили на их войска разрушительную силу, а сама богиня исчезла в схватке с братом Курамой, оставив лишь пепел своих иллюзий. Лишившись магической защиты на материке, глава ковена нашел спасение в покровительстве Рока. Он принял новое имя — Посейдон, бог морей, и стал хранителем островной империи. Его молодость вернулась, а силы возросли, словно сама природа благословила его на новую жизнь. Но цена за это была высока. Посейдон знал, что его власть над морем и островами теперь будет вечной, но его душа останется навеки отмеченной печатью младшего. Посейдон стоял на корме своего судна, его сердце разрывалось от противоречивых чувств. Он потерял значительную часть армии, тщетно сражаясь с демонами, но в то же время обрел то, о чем мечтал всю жизнь — молодость и вечную жизнь. Его власть над островами укрепилась, хотя и не стала абсолютной. Делить ее с Роком было невыносимо для его самолюбия. Все на островах поклонялись богине смерти Ахлисе, скрывавшей под своим туманным обликом Биоту. Но Биота не лезла в его дела. Она забирала себе благодать и мизерную часть передавала главе Ковина, поддерживая его существование. Теперь же Биоту заменил Рок, и Посейдону предстояло строить новую религию. Это могло вызвать волнение на островах, особенно после неудачной войны. Но он не собирался отступать. Он пройдется каленым железом по мятежникам, превращая их в верных и безжалостных зомби. Рок уже потребовал, чтобы культ богини смерти был признан еретическим и чтобы жители островов молились только ему. А что остается Посейдону? Жалкие крохи с барского стола Рока? Или вообще ничего? Рок, смеясь, ответил на его вопрос: «Моряки будут молиться тебе, Посейдон». А это значит, что он вынужден будет тратить получаемую благодать на усмирение волн. Это как бесцельный бег по кругу. Движения много, а результата нет. Мысли Посейдона были далеки от моря и корабля. Он размышлял о своем месте в иерархии хранителей. Матросы и капитан сторонились его, чувствуя страх перед обновленным властелином. «Размышляешь, Посейдон?» — раздался тихий, приятный голос. Посейдон медленно вышел из глубокой задумчивости и повернул голову. Перед ним стоял старик с аккуратно подстриженной бородкой. Его добрые серые глаза смотрели без вызова или насмешки, только с доброжелательностью. Но Посейдон знал, что такие взгляды часто скрывают хитрость и коварство. Он не поддался на эту иллюзию. Посейдон, несмотря на свои годы, обладал острым умом и молниеносной реакцией. Его мысли вихрем проносились в голове. Перед ним стоял непростой старик. Если он смог преодолеть просторы моря и оказаться на его корабле, значит, обладал магической силой, превосходящей его собственную. Возмущение отступало перед осознанием неизбежности и силы, исходящей от старика. «Приветствую тебя, незнакомец», — наконец произнес он, справившись с нахлынувшим раздражением. «Что привело тебя сюда и кто ты?» «Твои вопросы справедливы, Посейдон», — ответил гость. «Я Ридос, хранитель преисподней в Инферно и брат Рока, союзник». «Рад видеть тебя, хранитель Ридос», — кивнул Посейдон. «Я слышал, ты был стражем у лабиринта детей Творца. Значит, ты сменил место службы?» «Когда-то мы все приходим к этому», — ответил Ридос. «Ты тоже стал хранителем морей и получил новое имя?» «Да, насколько я знаю, лишь дети Творца сохраняют свои имена», — склонил голову Посейдон, признавая мудрость собеседника. «Ты учтив и умен», — одобрительно произнес Ридос. «Я послан Роком, чтобы присматривать за тобой». Посейдон стиснул зубы, но не выдал своего недовольства. Он снова склонил голову и произнес. «Воля старшего священна для младших. Что ты хочешь, хранитель преисподней?» «Просто поговорить», — ответил Ридос. Его голос звучал спокойно, но в нем чувствовалась скрытая сила. «Жизнь меняется, и ты никогда не станешь полностью независимым хранителем». Ридос сделал паузу, позволяя словам повиснуть в воздухе. Его взгляд, холодный и проницательный, проникал в самую суть Посейдона. «Лишь тот, кого назначил судья, может стать независимым хранителем», — продолжил Ридос. Посейдон задумался, перекатывая слова старика в голове. Он чувствовал, что за ними скрывается нечто большее, чем просто совет. Ридос хотел чего-то, и это что-то было связано с ним, с Посейдоном. «Это опасно и в то же время манит», — наконец произнес он. «Ридос, что ты хочешь сказать?» «Я хочу отправить тебя в лабиринт», — ответил Ридос. «Лабиринт, пройдя который, ты выйдешь независимым хранителем и не будешь больше служить Року. А это, Посейдон, власть над морями. А моря — большая часть этой планеты, понимаешь?» «Понимаю», — кивнул Посейдон. «Но не понимаю твоей выгоды. Не верю, что ты хочешь меня подставить под гнев Рока. Я ему могу сообщить о твоих словах». «Можешь», — спокойно ответил Ридос, — «но не будешь. У меня есть свой интерес. Я буду выполнять твое служение, пока ты проходишь лабиринт. Ты передаешь мне временно свое служение над островами. Я отправляю тебя пройти лабиринт и рассказываю, как его преодолеть. Как тебе такие условия?» Посейдон медленно кивнул. Он знал, что лабиринт — это испытание, которое прошли немногие. Но в глубине души он всегда мечтал о том, чтобы стать подобным богам. «Я согласен», — произнес он. «Хорошо», — ответил Ридос. «Тогда начнем. Условия нашего договора простые. Я отправляю тебя в лабиринт и рассказываю о ловушках и как их избежать. А ты передаешь мне свое служение над островами, пока не вернешься и не войдешь в свое служение по закону Творца». Посейдон не думал, это была мечта всей его жизни. «Я согласен», — произнес он и повторил слова соглашения вместе с Ридосом. «Слушай и запоминай. Как войдешь в лабиринт, никуда не сворачивай. Иди прямо по дороге. Дойдешь до колодца с живой водой — попей, но смотри, не падай туда. Дальше будет паучиха и коконы детей Творца, каких опутала паучиха. Помоги им. Вместе проходите паутину, а как только паучиха набросится, ложись на пол. Она не видит того, что лежит на земле. Паучиха утащит неудачников, а ты разрежешь паутину и пройдешь туннель. Дальше два пути. Один через пропасть, и тут надо поверить, что под тобой мост, и шагнуть в пропасть. Если веры нет, надо дождаться следующего удачливого прохвоста. Столкни его в пропасть, проговорив, что это жертва. Тогда перед тобой появится мост, по которому ты пройдешь в зал судьи. Вот и весь лабиринт. — Немного испытаний, — кивнул Посейдон. — Благодарю, Ридос. Еще полный радости и тщеславия по поводу обретения бессмертия силы, глава Ковина был выдернут со своего корабля и унесен к большим бронзовым воротам. Ридос повернулся к ошеломленному капитану и произнес тихо, но твердо. «Теперь я здесь главный. Следуйте своим курсам». И, не дожидаясь ответа, он растворился в воздухе, оставив после себя лишь легкий шепот ветра. Место, где рождаются боги. Посейдон застыл, словно пораженный молнией. Его разум отказывался принять произошедшее. Перемещение совершилось мгновенно, без предупреждения, без объяснений. Он стоял у ворот, ведущих в мир богов, и его сердце билось, как пойманная в силки птица. Дрожащей рукой он провел по холодным узорам на воротах, ощущая их древнюю силу. Затем, словно во сне, потянулся к бронзовому колокольчику рядом. Звук его прикосновения разнесся по небольшому притвору, как эхо далекой мелодии. Ворота начали медленно раскрываться, словно пробуждаясь от векового сна. Посейдон испытал прилив благоговения. Он находился перед входом в мир богов. Он стал причастен к великой тайне созидания. Скоро он будет одним из великих, и его слава. Силой воли Посейдон заставил себя собраться и перестал мечтать. Перед ним открылась прямая дорога, теряющаяся в туманной дымке. По обеим сторонам простирались бескрайние зеленые луга, покрытые густой травой. Воздух был чистым и свежим, но в нем витала странная, почти неестественная тишина. Не слышно было ни пения птиц, ни стрекотания кузнечиков. Лишь серые облака, медленно плывущие по небу, нарушали иллюзию застывшего времени. Посейдон поднял голову, пытаясь понять, что происходит. Он чувствовал, как что-то странное, почти магическое окружает его. Вдохнув, он шагнул вперед, навстречу неизвестности. Как только он пересек порог ворот, мир вокруг него ожил. Подул легкий ветерок, принося с собой запах дождя. На горизонте появились редкие деревья, а вдалеке послышалось пение птиц. Под ногами он ощутил пыль утоптанной дороги шириной в 5 локтей. Но вокруг не было ни души, ни малейшего признака жизни. «Значит, с дороги уходить нельзя», — вспомнил он слова Ридоса и двинулся вперед, в манящую неизвестность. Одиночество никогда не пугало его. За свою долгую жизнь он не обрел ни друзей, ни привязанностей. Сотни врагов пали от его руки, и каждый из них был уничтожен по его воле. Он знал, что привязанность делает правителя слабым. Но сейчас, шагая по этой дороге, он чувствовал странное спокойствие. Его сердце билось ровно, а разум был ясен, как никогда. Он шел уже больше 2 часов, но вокруг ничего не менялось. Лишь изредка он замечал вдалеке деревушки и пасущихся коров. Ему хотелось свернуть с дороги, исследовать этот странный мир. Но слова Ридоса продолжали звучать в его голосе, прямо и только по дороге. Наконец, его терпение было вознаграждено. Через 2 часа, по его внутренним часам, он увидел колодец. Он был сделан из массивных дубовых брусьев, а на краю стояло бронзовое ведро. Посейдон почувствовал, как его мучает жажда. Он поспешил к колодцу, его сердце забилось быстрее. Нагнувшись, он заглянул внутрь. Там, в глубине, он увидел чистую прозрачную воду. Она манила его, обещая утолить его жажду и вернуть силы. Посейдон захотел опустить ведро, чтобы зачерпнуть воды, но вдруг замер. Что-то в этом колодце было не так. Вода в нем казалась живой, почти разумной. Она словно наблюдала за ним, ожидая его решения. Посейдон услышал женский голос, раздавшийся из глубин. Он пригляделся и увидел тонущую чернокожую женщину. Она из последних сил цеплялась за скользкие бревна стенок колодца, пытаясь не уйти под воду. «Кто ты?» — удивленно спросил Посейдон, не скрывая любопытства. «И что ты здесь делаешь?» «Я принимаю ванну. Разве не видно?» С сарказмом ответила женщина. Ее голос дрожал от напряжения. «Меня сбросили сюда два идиота. Помоги мне, незнакомиться, я помогу тебе пройти лабиринт». Посейдон вспомнил слова Ридоса. «Помогай детям Творца». Он спустил ведро на цепи, не раздумывая. «Хватайтесь, госпожа, я постараюсь вас вытащить», — сказал он, стараясь не выдать своего волнения. Ведро с грохотом упало вниз, и женщина вскрикнула. «Идиот! Ой!» Посейдон услышал глухой удар, и женщина ушла под воду. Он замер, напряженно всматриваясь в темную поверхность воды. Но женщина не всплывала. «Неудачница», — подумал он, глядя на темную воду, и, пожав плечами, забыл о ней. Посейдон ухватил цепь и, не раздумывая, поднял ведро из колодца. Его сердце было спокойно и даже равнодушно к судьбе утопленницы. Он понял, что это было испытание. Испытание, которое он должен пройти, чтобы доказать свою силу и решимость. Первый глоток воды был сладким, как нектар богов. Он утолил жажду, и его тело наполнилось новой силой. Посейдон почувствовал, как его разум проясняется, а в сердце поселяется уверенность. Он понял, что готов к любым испытаниям, которые приготовила для него судьба. С этой мыслью он, утолив жажду, присел отдохнуть, опершись спиной о сруб колодца. Биота торжествовала. Она вновь отправила брата, которого ненавидела больше всего, в небытие. Ее душа кричала от радости, а дух Курамы с неслышным воплем потянулся к клинку. Рот призрака был открыт, и в глазах брата она увидела отчаяние. «Получи, неудачник!» — крикнула Биота. Но неожиданно она почувствовала, как кинжал берет власть над ее телом. Оно одеревенело, руки застыли в нелепой позе, а все ее естество сжалось от страшного предчувствия. Курама пронесся по кинжалу и, проскользнув по ее руке дальше, обвил тело Биоты. Только сейчас она поняла, какую ошибку совершила, доверившись Ридосу. Он подарил ей кинжал-ловушку. Тот, кто владел им, становился пленником кинжала, а дух захваченной души влёк ее под землю. «Я не хочу!» — успела крикнуть Биота. Но мир под ее ногами обрушился, и они начали падать в черную пустоту. Куда они летели, Биота не понимала, только испытывала такой страх, что не могла сдержать слез. Падение захватывало дух и лишало воли. «Куда?» — мысленно завопила она и услышала смех Курамы. «В то место, где мы родились, крошка! Спасибо, что вернула меня к жизни!» Она еще не понимала, в чем дело, но когда увидела свет и падение прекратилось, то оказалось, что они с Курамой стоят у ворот лабиринта. У Курамы было его обычное тело, и он, обнимая ее, елозил по ней. Его руки беззастенчиво лазили по ее груди, но ошеломленная происходящим Биота не замечала этого. «Да ты обмочилась!» — морщась произнес Курама и отлип от нее. «Ну что, опомнилась, дуреха?» — рассмеялся он и позвонил в колокольчик. Ворота стали открываться, и Курама первым шагнул в створ ворот. Он обернулся и спросил. «Ты долго еще будешь изображать привратника?» Тут Биота опомнилась и с яростным воплем бросилась на брата. Она хотела выцарапать ему глаза, но удар ладонью по лицу оглушил ее и сбил на дорогу. Она села на свой зад от крепкой оплюхи и недоуменно посмотрела на Кураму. «Ты ударил меня?» — прошептала она. Ее голос дрожал от боли и обиды. Она медленно поднялась, ее глаза пылали гневом, но удар ногой в живот заставил ее согнуться пополам. Боль пронзила ее тело, дыхание перехватило, а на земле остался мокрый след. «Ну, конечно, обмочилась!» Курама насмешливо хмыкнул, скрестив руки на груди. Его взгляд был холодным и безжалостным. «Сестричка, ты должна усвоить, здесь нет места для благодати. Здесь каждый из нас таков, каким его создала природа. И я, как мужчина, сильнее тебя. Возьми себя в руки и идем. Нам нужно выбраться из этого лабиринта как можно скорее. Рок и Ридос уже строят планы на наши домены. За то, что позволило мне вернуть свое тело, я помогу тебе выбраться. Обещаю, что никогда не посягну на твое место. Живи, правь своими черными стервами и мужиками без мужества. А я как-нибудь займусь инферно». Биота медленно приходила в себя. Слова брата вернули ее к реальности. Он прав, нужно сотрудничать и выбираться отсюда. Как это сделать, они знали, и лабиринт будет пройден быстро. Но тут еще остались неудачники, которых нужно использовать как приманку. Она кивнула и расправила плечи. «Хорошо, Курама, я забуду о прежней вражде», — произнесла она. «Мы начнем все заново. Но не смей приставать ко мне. Я не буду делить с тобой ложе». «Больно надо делить постель с женщиной, которая обмочилась», — презрительно усмехнулся Курама. Униженная и оскорбленная Биота проглотила обиду. «Мне нужно помыться», — прошептала она. «У колодца совершишь омовение. Полдня пути. Идем?» «Да, идем», — кивнула Биота и зашагала следом за братом. Ее решимость была непоколебима, а сердце горело от боли и обиды, но она знала, что сейчас не время для мести. Впереди их ждал лабиринт, и только объединившись, они смогут пройти его. В одиночку не выжить. Биота шла уже около получаса, и ее шаги становились все тяжелее. Усталость сковывала тело, словно невидимые цепи. Она с ненавистью смотрела на затылок Курамы, который легко и пружинисто шагал впереди, насвистывая что-то под нос. «Что-то изменилось в этом мире?» — думала Биота, чувствуя, как ноги наливаются свинцом. «Раньше я могла идти часами, не зная усталости. А теперь что-то не так. Почему я вновь оказалась тут?» Пройдя еще немного, она остановилась, не в силах больше терпеть. «Курама!» — позвала она. «Остановись! Я не могу идти дальше!» Курама обернулся. Его лицо было спокойным, но в глазах читалась тревога. «Ты тоже чувствуешь это?» — спросил он, останавливаясь. «Я иду с трудом, словно что-то тянет нас вниз. Давай присядем, отдохнем и подумаем, что здесь происходит». Биота опустилась на траву, чувствуя, как прохладная земля касается ее спины. Она устремила взгляд в небо, покрытое облаками, которые раньше были лишь серым фоном. Теперь они плыли низко, словно живые существа, закрывая горизонт. «Это странно», — произнес Курама, ложась на траву на другой стороне дороги. «Раньше здесь не было облаков. Небо было просто серым, далеким. А теперь...» «Не знаю», — ответила Биота устало. «Мне лень думать». Они лежали на траве почти час, глядя на облака, пока Курама не сел, оглядываясь назад. «Биота!» — окликнул он ее. «Кто-то идет за нами». Биота тут же поднялась, ее взгляд метнулся в сторону, откуда они пришли. Она увидела фигуру, бегущую к ним со всех ног. «Рохля!» — произнесла она с отвращением. «Этот идиот снова здесь». Курама прищурился, глядя на приближающуюся фигуру. Рохля с его несоразмерно большой головой и пышной шевелюрой был легко узнаваем. «Почему он такой странный?» — сморщилась Биота. «Странный и отвратительный». «Что в нем странного?» — спросил Курама. «Недоделанный», — не скрывая презрения, ответила Биота. «Может, потому что он родился последним?» — предложил Курама. «А это тут при чем?» Курама пожал плечами. «Ему не хватило всего, когда раздавали ум, здравый смысл и знания». Биота рассмеялась, но в ее смехе не было радости. «Может быть», — ответила она. Но это даже хорошо, что у нас есть жертва. Курама молча кивнул, соглашаясь с ней. Они ждали, пока Рохля подбежит к ним, тяжело дыша, и сбивчиво заговорит. — О, Курама, сестричка! — воскликнул он, падая на траву рядом с ними. Бета брезгливо отодвинулась. — Я смотрю, кто-то лежит у дороги. Думаю, дай подойду поближе. — Откуда ты взялся? — спросила Биота. Ее голос был холодным и резким. — О, это интересная история! — затараторил Рохля. Его глаза горели от волнения. — У меня много новостей. Вы давно тут? — Нет, — ответила Биота. — Что за новости? — Ридос утратил свой домен! — с гордостью провозгласил Рохля, высоко вскинув голову. — Как ты узнал об этом? — спросил Курама, переглянувшись с сестрой. — Я был там! Я был в гостях у Ридоса, когда на него напал хранитель преддверия, Золотой Скраф. Не знаю, демон он или нет, но ему подчиняются бесчисленные демонические силы. Они прорвались к Ридосу, и он в страхе бежал. Затем этот Скраф, захвативший домен Ридоса, отдал его в дар своей любовнице, демонице, уродливой и страшной, как Ночь Великого Бедствия. — Ты видел Ночь Великого Бедствия? — перебила его Биота. — Нет! — Рохля махнул рукой. — Но могу представить! Так вот, он воскресил еще одну демоницу и подчинил ее своей воле. Он передал им домены. Одной — преддверие, другой — преисподнюю. Вы представляете такого глупца? Биота слушала с безразличием, а Курама проявил интерес. — Так что, теперь в Инферно нет хранителей? — произнес он. — Выходит, что нет, — согласился Рохля. — Слушайте дальше. Как только он это сделал, сила власти подхватила их, и одна из этих чудовищных тварей вцепилась в меня и нас принесла к вратам. Я тут же решил показать этим презренным существам, кто здесь хозяин. — И они надрали тебе задницу, — смеясь перебил его Курама. — Ну, не то чтобы так. Я не принял их показное смирение и сбежал. Пусть сами мучаются. Хотя хорошо, что мы встретились. — спросил Рохля. Его глаза сияли от радости. — Правда? Приятно видеть знакомые лица. — Правда, — поддержала его Биота. — Раз ты с нами, то пойдем вместе. Будешь идти между мной и Курамой, а то я знаю, ты такого нафантазируешь, следуя за мной. — А что тут фантазировать? — хмыкнул Рохля. — Я могу рассказать. Я видел вас с Роком. — Не надо, — отрезала Биота. — Я знаю твои мерзкие мысли. «Вставай и идем!» «Но я устал, я долго бежал!» — захныкал Рохля, и Курама кивнул. «Отдыхай, брат, полчаса, затем пойдем!» «Правда, брат?» — радостно воскликнул Рохля и упал на траву. Через полчаса они продолжили свой путь. Каждый из них знал, что их ожидает. И каждый был полон решимости использовать других в своих интересах. Каждый считал себя умнее и хитрее остальных. Вскоре они подошли к колодцу, который стоял на обочине дороги. Биота приказала Рохле набрать воды. «Недоделок, быстро набери воды в ведро!» Но Рохля лишь презрительно сплюнул ей под ноги. «Сама набирай!» — буркнул он. «Тебе надо! Ты тащи ведро!» Биота сердито отвесила Рохле подзатыльник и посмотрела на Кураму, но тот лишь махнул рукой. «Ты первая, тебе надо омовение совершить, а то воняешь!» Биота вновь вспыхнула от унижения и, гордо вскинув голову, подошла к колодцу. Наклонилась, чтобы посмотреть в него, и тут же потеряла опору под ногами. Чьи-то руки схватили ее за лодыжки и резко дернули вверх. Не ожидая такого, Биота вскрикнула и полетела вниз головой в колодец. Курама с удивлением смотрел на Рохлю. — Зачем ты это сделал, Рохля? — А что она дерется и обзывается? — ответил тот. — Будет знать, как издеваться надо мной. Она меня унизила и прогнала, когда я пришел к ней просить помощи. — Ненавижу эту тварь! Из глубины колодца раздался приглушенный голос. — Курама, помоги! Курама бросил взгляд на Рохлю. — Ты ее скинул, — произнес он. — Ты помогай. — Не буду, — замотал головой Рохля. «Я тебя тоже утоплю», — пригрозил Курама. Рохля боязливо посмотрел на него и попросил: «Отойди, тогда я скину ей ведро». Курама спорить не стал и отошел на десяток метров от колодца. «Помоги! Курама!» Вновь раздался отчаянный крик Биоты. Рохля бочком с оглядкой на Кураму подошел к колодцу и рукой столкнул ведро. Оно с шумом полетело вниз, раздался крик «Ой!» и следом глухой удар. Затем установилась тишина. Рохля, посматривая на Кураму, потащил вверх ведро. Когда он его вытащил, Курама спросил: «А где Биота?» «Ванну принимает», — ответил Рохля и приложился к ведру, жадно сделал несколько глотков и блаженно улыбнулся. «Как же хорошо!» — проговорил он. Курама подошел, отобрал у него ведро и напился. Приказав отойти Рохле, он заглянул вниз. Биоты на поверхности воды не было. «Ты ее утопил?» — спросил он. «А что она под ведро полезла?» — ответил Рохля. «Я хотел ей помочь, но она, баба дура, разъявила рот и смотрела. Могла отплыть». Курама покачал головой, но ругать брата не стал. «Ладно», — произнес он, — «пошли к паучихе». «Пошли», — обрадованно согласился Рохля. Листья взмыло вверх, словно подхваченное вихрем неведомых сил. Ее крик, полный изумления и страха, эхом разнесся по пещере. Пытаясь удержаться, она вцепилась в руку незнакомца, но тот, не ожидая такого поворота, издал пронзительный вопль. Во мгновение ока они оказались в стремительном полете сквозь своды мрачной пещеры преисподней. Полет был краток, но каждая секунда казалась вечностью. Сердце Листи билось, как птица в силках, пока, наконец, ее ноги не коснулись твердой земли. Тьма, окутавшая ее, рассеялась, и мир вокруг вспыхнул ослепительным светом. Но вместе с этим светом пришли и грязные ругательства. «Дура! Тварь рогатая! Я покажу тебе, как хватать сына Творца!» — раздался грубый голос. Листи почувствовала болезненный удар в спину. Она вскрикнула, инстинктивно повернулась и нанесла ответный удар. Ее кулак пришелся в щуплого мужчину, который, крича, рухнул на массивные ворота, украшенные резьбой, и сполз вниз. Рядом, недоуменно озираясь, стояла сингурка Лирея. — «Где это мы?» — «Я помню только, как нас потащило вверх», — прошептала она. — «Вы, твари, у дома богов!» — сидя на земле, захныкал человек. — «Если хотите жить, поклонитесь мне и падите ниц!» Лирея, не выдержав, ударила его ногой по лицу. Он успел прикрыться руками. «Тебе, Рохля, только гарпии поклоняться, которых ты оплодотворял. Быстро говори, где мы и что нам дальше делать, иначе...» Она наклонилась над ним, угрожающе подняв кулак. Ее красные глаза пылали злобой. «Не надо!» — закрылся руками Рохля. «Я все расскажу. Помогите встать!» Лирея подхватила его под руку и помогла подняться. Рохля схватил цепочку колокольчика и начал дергать ее. Вместе с мелодичным звоном, ласкающим слух, ворота начали открываться. Лирея и Листи застыли, раскрыв рты от изумления. Перед ними раскинулась сказочная картина. Зеленая трава, цветы и деревья вдоль дороги, которых они никогда прежде не видели. Рохля, воспользовавшись их замешательством, бросился прочь, поднимая пыль. «Удрал, негодник», — без злобы произнесла Лирея. «Ну и ладно, толку от него все равно никакого. Гнилой Хуман — самый плохой из всех, кого я видела. Значит, это и есть лабиринт богов?» «О чем ты?» — спросила Листи. «Алиш рассказал, как стал хранителем», — ответила Лирея. «Он нашел браслет, который ты носишь, и попал сюда. Здесь рождались дети Творца и проходили свое становление как хранители. Он тоже прошел этот путь. Теперь это предстоит и нам с тобой. Представляешь, мы будем находиться в колыбели богов. Я никогда не могла подумать, что доживу до этого». «Не радуйся слишком рано», — остановила ее Листи. «Что мы знаем об этом месте?» Алиш ничего не рассказывал. Он сказал, что чем меньше знаешь, тем больше награда. «Согласна», — кивнула Листи. «Пошли». И они шагнули в этот завораживающий, удивительный мир, где каждый шаг мог стать последним, а каждая тайна могла обернуться испытанием. Они сделали несколько шагов, и ворота за их спинами захлопнулись, словно отрезая путь к прошлому. Листи остановилась, и Лирея, глядя на нее, спросила: «Куда пойдем?» «Алиш говорил, что короткий путь не всегда самый верный», — задумчиво произнесла Листи. «Давай свернем направо, там мягкая зеленая трава. Интересно, можно ли ее попробовать?» Лирея нагнулась, сорвала длинную травинку и попробовала на вкус. Ее лицо скривилось от отвращения, и она выплюнула зеленую слюну. «Безвкусная», — сказала она, догоняя подругу. Они медленно шагали по высокой траве. Кузнечики прыгали вокруг, а птицы кружили над их головами. Лирея то и дело оглядывалась по сторонам, восхищаясь окружающим пейзажем. «Где еще можно увидеть такую красоту?» — воскликнула она. «На Севиле и в Брисвеле у людей тоже есть такие места», — ответила Листи. «Я там бывала, но здесь все по-другому». «Счастливые люди», — с завистью сказала Лирея. «У нас только черные вороны, красные гарпии и каменные горгульи. Деревья какие-то скукоженные, листья бордовые, как старая кровь. А здесь так легко дышится. Смотри, Листи, там речка, мостик и дом. Пойдем посмотрим». Листи кивнула, предпочитая не говорить, а анализировать происходящее вокруг. Они пересекли мостик и подошли к дому. На крыльцо вышла молодая женщина с золотистыми волосами, собранными в тугой пучок. Ее большие глаза смотрели внимательно и дружелюбно. «Добрый день!» — первой поздоровалась Листи. Лирея лишь кивнула, не отрывая взгляда от незнакомки. «И вам не хворать!» — ответила женщина приятным голосом. Она была одета иначе, чем демоницы. Белый чепец, голубая блузка с короткими рукавами, обнажавшая ее полные руки, и длинная юбка в синий горошек. Ее наряд был простым и уютным, в отличие от кожаных штанов с кинжалами на поясе, грязных рубах и сапог, которые носили демоницы. «Мы тут...» — Листья замялась. «В общем, хотим стать хранителями и не знаем, куда идти». «Удивительно», — произнесла женщина с мягкой улыбкой. «Никогда прежде не встречала демониц, стремящихся стать хранителями и которых бы принял судья. Кто направил вас сюда?» «Наш друг Алиш, он прошел лабиринт, но отказался от своего служения», — ответили девушки, переглянувшись. «Алиш?» — повторила женщина, нахмурившись. «Не знаю такого, но знаю Иридара, он был у меня. Раз вы хотите стать хранителями, то идите и испытайте себя». «А куда?» — дрожащим голосом спросила Лирея. «Все дороги здесь ведут в одну сторону, только результаты могут быть разными», — ответила женщина. Ее глаза сверкнули загадочным светом. Листи уловила нечто большее в ее словах и, собравшись с духом, осторожно спросила: «Но как нам выбрать правильную дорогу?» Женщина ответила уклончиво: «Вы сами поймете». Листи, чувствуя ответственность за них обеих, приняла решение за двоих. «Если мы вам поможем, то вы поможете нам?» «А что вы умеете делать?» — с интересом спросила женщина. Лирея ответила без колебаний: «Все!» «Ну, раз вы все умеете, то пусть одна уберет птичник и накормит кур, а другая уберет хлеб и даст сено животным. Потом мы поговорим». Весело и широко улыбнулась женщина, но в ее глазах мелькнул озорной огонек. «Показывай, хозяйка!» — решительно произнесла Лирея. Женщина кивнула и повела их во двор, где бродили, ковыряясь в земле, куры, утки, и гордо расхаживал петух. «Ты, — указала она на листе, — поработай в птичнике. Вон метла, вон лопата. Собери птичий навоз, сложи в ямы для компоста, подмети двор, насыпь птицам зерно и дай воды. А ты, — позвала она Лирею, — пошли со мной». Листи впервые видела живность людей и не знала, как с ней обращаться. Но затем она собрала волю в кулак и начала метлой подметать двор. К ней навстречу вышел петух, расправил крылья и стал угрожающе наступать. «Что ты творишь?» — воскликнула Листи, предупредительно поднимая метлу. «Убирайся, или я тебя проучу!» Петух, услышав ее голос, издал боевой клич и, словно яростный страж, бросился на незнакомку. Он подпрыгнул и с силой клюнул листья в голову, заставив ее отпрянуть и неловко отмахнуться метлой. Петух с воинственным возгласом вновь атаковал демоницу. Листья яростно отбивалась, размахивая метлой, но петух был проворнее и быстрее. Он клевал ее руки и бил крыльями, не давая передышки. В какой-то момент, не выдержав, листья схватила его за шею и одним резким движением свернула голову. Петух замер с поникшей головой, и листья, тяжело дыша, отбросила его в компостную яму. Она не боялась гнева хозяйки, ведь знала, петух сам накликал свою беду. С твердым намерением довести дело до конца, Листи продолжила мести двор, словно ничего и не произошло. Лирея остановилась у стойла, где мирно жевали траву коровы, козы и пара свиней. Ее взгляд блуждал по животным, и в глазах читалось недоумение. Она никогда прежде не видела таких существ, но что-то в них казалось ей знакомым. Их облик напоминал обитателей инферно. У всех у них, в общем, были рога и копыта. И хотя она раньше таких демонов не встречала, Лирея решила, что это демоны с одного из слоев инферно. Но что они тут делают и почему живут в таких ужасных условиях? Лирея напрягла память, пытаясь разгадать загадку. Внезапно ее осенило. Хозяйка этого места — злая колдунья, которая заманивает демонов, заколдовывает их и делает своими рабами. Ее сердце сжалось от тревоги. Демоница осторожно приблизилась к животным, стараясь не выдать своего волнения. Она знала, что ей нужно действовать быстро и решительно. — Повелитель демонов! — тихо обратилась она к корове. — Ты давно здесь? Корова подняла голову и посмотрела на Лирею своими большими глазами. Она издала низкий протяжный звук, который можно было принять за мычание. Лирея протянула руку, и корова осторожно потянулась к ней, облизав ее длинным шершавым языком. — Хочешь, чтобы я тебя спасла? — спросила Лирея, оглядываясь по сторонам. Корова ничего не ответила, но ее взгляд, как показалось Лирее, был полон надежды. Демоница задумалась, как ей действовать дальше. Она знала, что должна найти способ освободить этих несчастных существ. «Подожди, мне надо подумать», — прошептала она, приседая рядом с козлом. «Демон, ты меня понимаешь?» Козел поднял голову и посмотрел на Лирею. Его глаза блестели, и в них читалась настороженность. Лирея потянулась к нему, но он отпрянул, а затем стремительно бросился вперед и врезался лбом в ее голову. Лирея не успела ничего понять, как оказалась на земле без сознания. Когда она очнулась, рядом с ней стояла хозяйка с недоумением, глядя на Лирею и козла. — Что тут произошло? — спросила женщина, склонившись над демоницей. Лирея медленно села, ее голова кружилась, а лицо было в крови. Она подняла глаза на хозяйку и увидела в ее взгляде искреннее удивление. «Ты...» — начала Лирея, ее голос дрожал от гнева и боли. «Обманом заманиваешь сюда демонов и делаешь их рабами!» «Какие рабы? Какие демоны?» — повторила женщина в полном недоумении. «Вот эти несчастные жители инферно, а ты — злая колдунья!» — с ледяным презрением произнесла демоница. «Я не колдунья!» — попыталась оправдаться женщина, но голос ее дрожал от волнения. — Не ври мне. Как эти несчастные оказались у тебя? — продолжила демоница. Ее глаза горели злобой. — Это тоже соискатели служения? — Да кто? — переспросила женщина, не понимая гнева демоницы. Лирея обличающе указала рукой на корову. — Вот эти! — Это не демон, это просто корова, — растерянно произнесла женщина. — Их много у людей, они дают молоко. «Почему ты их считаешь демонами?» Лирея замялась. Ее голос стал неуверенным. «Потому что у них рога и копыта. Если это просто животные, а не демоны, то моя подруга должна знать. Позови ее, она была среди людей». Женщина странно посмотрела на Лирею, но не стала спорить. Она вышла и направилась в птичий двор. Там она увидела демоницу, которая трудилась в поте лица, а в яме лежал петух с неестественно вывернутой шеей. Он не подавал признаков жизни. Женщина достала петуха, погладила его, и он ожил. — Чем тебе помешал мой петух? — озабоченно спросила она Листи. — Он напал на меня и хотел прогнать, — призналась демоница, показывая израненные руки. Я отбивалась метлой и убеждала его прекратить, но он только сильнее кричал и клевал меня. — Ты говорила с петухом? — удивленно переспросила хозяйка. — Ты тоже думала, что это демон? — Нет, не думала. Это петух. Я видела таких существ у людей. — Правильно, петух. Женщина выпустила птицу, и петух поспешил в курятник, косясь на демоницу. — А твоя подруга приняла корову и козла за демонов и считает, что я их заколдовала. Она зовет тебя для опознания. — Она что, их убила? — испуганно воскликнула Листи. — Нет, но ее боднул козел, — скрывая улыбку, ответила хозяйка. — Видимо, не поняли друг друга. — Пошли, — решительно произнесла Листи. Обе женщины направились в хлев. В хлеву стояла встревоженная Лирея. На ее лице постепенно расцветал лиловый синяк, а глаза опухли и превратились в узкие щелочки. — Лирея, что с тобой случилось? — спросила растерянная Листи. — Меня ударил заколдованный демон, — ответила ее подруга. — Какой демон, Лирея? Это же животные, а не демоны. Вот корова, вот козы, а этих я раньше не видела, — она указала на свиней. Но, наверное, они тоже относятся к животным. — Да? — удивленно и растерянно произнесла Лирея, глядя на корову. Та замычала и потянулась носом к рукам хозяйки. — А я думала, что это демоны. Они так похожи. — Простите. — она виновато опустила голову. Женщина тихо рассмеялась и сказала. — Иди, помоги подруге. Я здесь сама управлюсь. Лирея, пряча взгляд, вышла вслед за Листи. «Вот я дура», — тихо произнесла она. «Скажи, что делать, а то мне очень стыдно». «Бери лопату и собирай навоз», — покачала головой Листи. Лирея усердно трудилась, но затем остановилась, подошла к подруге и тихо зашептала. «Листи, а может, люди воруют демонов и заколдовывают их, а? Как считаешь?» «Считаю, что тебе сильно повредили голову, подруга», — ответила Листи и выразительно посмотрела на Лирею. Та смутилась и вновь повторила. — Но как похоже на демонов! Надо же! После работы хозяйка пригласила демониц в свой дом. Они вымыли руки, и женщина подала им одежду. — Что это? — спросила Лирея. — Обычная одежда, — ответила хозяйка. — Переоденьтесь, иначе вам будет неудобно. Я выйду. Листи первая разделась и начала примерять части одежды. Она надела белые панталоны до щиколоток, блузку и чепец. Лирея, повторяя ее действия, тоже переоделась. Листи взяла юбку и тоже надела ее. — Зачем нам надевать юбку, если нам дали штаны? — спросила Лирея. — Не знаю, но лучше надеть, — ответила Листи. Лирея с недовольством надела юбку, посмотрела на подругу и не смогла сдержать смех. «Ты чего смеешься?» — спросила Листи. «Если бы ты видела себя со стороны, ты бы тоже смеялась. А? Ой, не могу. Человек, да и только». Вместо сапог им дали сандалии. Когда демоницы переоделись, хозяйка позвала их к богато накрытому столу. Все расселись. «Кушайте, гости», — пригласила хозяйка. «Это молоко», — она налила в стакан и белый напиток. «Его дает корова, а не демон. Это яйца, их несут куры, а это жареная курица. Ешьте». И первая выпила молоко. Ели молча, но когда голод был утолен, Лирея осмелела и задала вопрос, который ее мучил. «Хозяйка, а как вас зовут?» «У меня нет имени, я могу выбрать любое», — беззаботно ответила женщина. — Нет имени? Почему? — удивилась Листи. — А кому мне его называть? Я живу одна, и оно мне не нужно. Хотите, зовите меня Марией. — А ты кто? — прямо спросила Лирея. — Тоже сын Творца? — Я что, похожа на мужчину? — спросила Мария. — Нет. Может, дочь Творца? — поправилась Лирея. — Можно и так сказать, — — улыбнулась женщина. — Все, кто тут живет, являются его творениями. — И у тебя тоже есть служение? — спросила неугомонная Лирея. — Есть, — ответила та. — Какое? — Я помогаю достойным. — Достойным? — тут же удивилась Листи. — А кто может стать достойным? — Расскажу сначала, — улыбнулась женщина.